الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляй о благодетельстве нашего пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем завещаю вам, а также себе, бояться Аллаха. Богобоязненность – это лучшее, чем может запастись раб. Это лучшее проявление благого нрава. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ватазавваду фаинна хайрадзади таква». Запасайтесь, и лучшее, чем вы можете запастись, это богобоязненность. И Всевышний говорит: «Валибасу таква далика хейр». Одеяние богобоязненности наилучшее. И быть богобоязненным – это завещание Аллаха первым и последним поколениям людей. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валабад вассайна ладина утуль китаба мин пабликум ва иякум анитакуллах». Мы завещали тем, кто был до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Аллах Субхану Тааля обещал награду богобоязненным в этом мире и в будущей жизни. Из того, что Он обещал нам в этом мире, Всевышний Аллах говорит: «Умай яттакилляха яджаляху махража, ва ярзуку мин хайсу ла яхтасиб». Тот, кто боится Аллаха, Аллах дает ему выход из любого затруднительного положения и посылает ему его удел оттуда, откуда он не подозревает его получить. И Аллах Субхану Тааля сообщил в своей книге, что он любит богобоязненных, и он вместе с богобоязненными. Богобоязненность – это совершение веренного тебе Аллахом и оставление того, что он тебе запретил. И воистину тот человек будет богобоязненным, который исполняет повеления, оставляет запреты, выражает благодарность своему Господу и прославляет Его по утрам и вечерам. Самой великой милостью, которой Аллах Субханаху ва Тааля наделил человечество, это истинная вера, это правильные убеждения. Эти убеждения делают человека, если он последует им, из числа преуспевших в этом мире и в будущей жизни. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ваимма яхтиеннакум минни худа, фаман табиа худая фала хауфун алейхим ва ла хум яхзамун». Если к вам от меня придет руководство, то те, кто последует за этим руководством, они не испытают страха и не будут опечалены. В других аятах Аллах Субхана Таля говорит: «Валя ядыллю, валя яшка». Он не заблудится и не будет несчастным. И Аллах Субхана Таля говорит относительно тех людей, которые отвернулись от руководства Аллаха Субхана Таля, что их ждет суровая жизнь. Их ждет суровая жизнь в этом мире. Они не находят успокоения, они не находят счастья. И в будущей жизни, насаллаху ассаляму алейхи, они окажутся из числа потерпевших величайший убыток. В то время как те, кто уверовал и не обрек свою веру в несправедливость, как об этом говорит Всевышний Аллах, «Уляика лахумул амну ва хум мухтадун». Их ждет безопасность, и они идущие прямым путем. Вероубеждение мусульманина – это прежде всего вера в одного Аллаха, в его господство, а также во все его имена и атрибуты совершенства. И это выделение одного Аллаха Субхана ва Тааля в своих делах поклонения, чтобы человек поклонялся одному Аллаху и не предавал ему никого в сотоварищи. Это вероубеждение первого отца человечества, первого человека Адама, алейхиссалям. Это то, чему он научил свое потомство. Это то вероубеждение, с которым Аллах Субхана ва Тааля отправлял людям посланников во все времена. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, в течение 13 лет в Мекке призывал людей к словам «Ля иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И он обращался к людям и говорил: «Айюха нас, о люди, кулу ля иляха илляллах туфлиху». О люди, скажите «Ля иляха илляллах», и вы преуспеете. Преуспеете в этом мире и в будущей жизни. Когда к нему пришли группа людей и спросили его о том, кто такой Аллах, опиши нам своего Господа, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал суру, которая равна по своей степени третьей Корана. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Коль, скажи, о Мухаммад, коль, ху Аллаху Ахад, Аллах один». Аллах один, нет у него сотоварища. Он один управляет этой вселенной, он один является творцом, он один является подателем удела, он один оживляет, он один умерщвляет. Нет у него помощников и сотоварищей. «Коль ху Аллаху Ахад». Скажи: «Он Аллах один». «Аллаху Самад». Аллах вседостаточный. «Ас-Самад» — это одно из имен Аллаха Субханаху ва Тааля, которая указывает на совершенство Аллаха Субханаху ва Тааля. Она говорит нам о том, что Аллах не нуждается в своих творениях. Аллах вседостаточный. Аллах богат. «Коль ху Аллаху Ахад, Аллаху Самад, лям ялид, ва лям юлад, ва лям якун лаху куфуван Ахад». Он не родил и не был рожден. Это говорит о том, что Аллаха Субханаху ва Тааля нету отца, и у Аллаха Субханаху ва Тааля нет детей. Превыше Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы у него были жены или дети. «Лям ялид ва лям юлад ва лям якун лаху куфуван ахад». И нет равного ему. Нет подобного ему Субханаху ва Тааля. Это убеждение мусульман во все времена. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передвигался на верховом животном, и позади него сидел Аббас. Аббас на тот момент был мальчиком. И вместе с этим посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не пренебрег его молодым возрастом, чтобы научить его словам, которые принесут ему пользу в этом мире и в будущей жизни. Это всеобъемлющие слова, которые, если последует мусульманин, он обретет счастье в обоих мирах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратившись к нему, сказал: «Я гулям, инни уаллимука калимат». «О мальчик, я научу тебя словам. Дословно словам имеется в виду предложение. Коротким предложением я тебя научу, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И он не сказал, я тебе приказываю, или я тебе повелеваю, хотя у него есть такие полномочия повелевать и приказывать от имени Аллаха Субханаху ва Тааля. Но он выступил вроде учителя и воспитателя, алейхи саллату ва саллям. И в этом проявлении его любви и заботы к младшим, он сказал, о мальчик, я научу тебя словам. Ихфады ляха яхфады. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Ихфады ляха таджиду мукуджаха. Храни Аллаха, и ты найдешь Его перед собой. Ва иза саэлта фасали ляха. Ва иза саэлта фастаин биллях. Если ты просишь, проси одного Аллаха. Если ищешь помощи, ищи эту помощь от Аллаха. Ва'ля, и знай. Анна л'уммата лау иштама'ат аля ан ядуррука бишей, лам ядуррука илля бишей, ил кад катаба Аллаху лак. Кад катаба Аллаху лак. Ва иштама'у аля ан янфа'ука бишей, лам янфа'ука илля бишей, ил кад катаба Аллаху лак. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и знай. То есть, если все люди объединятся для того, чтобы причинить тебе вред, они не причинят тебе вреда, кроме того, что предопределил тебе Аллах. Илля ма катабаху Аллаху алейхи. Если они соберутся для того, чтобы принести тебе пользу, они не принесут тебе, кроме той пользы, которую написал Аллах. Руфи'ат аль-акламу ва джаффат ас-сухуф. Перо поднято, и свитки усохли. Имеется в виду, все предопределено. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит ему, «Ихфад ляха яхфад». Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Что значит хранить Аллаха? Хранить Аллаха означает, чтобы мусульманин выполнял обязательные веления Аллаха, субханаху ва тааля, и оставил то, что Аллах ему запретил. И это минимально, что является обязательным для мусульманина. И если он будет поступать таким образом, Аллах Субхана ва Тааля будет ему помогать и покровительствовать. Выше этой степени, степень человека, который вместе с обязательным выполняет желательные предписания религии. И вместе с оставлением запретного он оставляет то, что в религии считается нежелательным. И это категория людей, о которых Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране «Сабикуна биль хайрат». Это люди, которые опережают других в совершении богоугодных дел. Поэтому хранить Аллаха выражается в двух вещах. Первая вещь, она ниже степенью, это когда человек выполняет обязательное и оставляет запретное. Выше этого степень, когда человек вместе с обязательным совершает желательные и поощрительные поступки и оставляет вместе с запрещенным то, что Аллах Субхану ва Тааля или Его Пророк считают для нас нежелательными. Далее Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему говорит: «Иза саальта фасалиллах». Если ты просишь, то проси одного Аллаха Субханаху ва Тааля. И просьба одного Аллаха является обязательной в тех вещах, на которые способен только один Аллах. И если человек обращается с такими просьбами не к Аллаху, этим он делает свою религию, свой ислам недействительным. Это то, что называется многобожие. Если человек обращается к творениям Аллаха Субхана ва Тааля с просьбами, которые в состоянии ответить или удовлетворить только один Аллах, этим он совершает величайшую несправедливость, величайшее многобожие, которое Аллах Субхана ва Тааля не прощает. Так, например, если человек будет обращаться к мертвым, чтобы они ему помогали, чтобы они наделили его детьми, или к одному из них, или он, если будет обращаться к ангелам, праведникам и подобное этому, не говоря уже о деревьях и истуканах. Поэтому обязательной просьба одного Аллаха Субхану Тааля является в том случае, если эту просьбу слышит только один Аллах, и если эту просьбу в состоянии удовлетворить только один Аллах. Если просишь, то проси одного Аллаха. Второй вид просьбы – это когда человек обращается к людям, которые его окружают, которые его слышат и которые в состоянии ответить на его просьбу и помочь ему в его вопросах. Это как, например, человек, если обращается к своему брату-мусульманину, чтобы он помог ему в строительстве дома, чтобы он дал ему денег, чтобы он помог ему устроиться на работу и подобное этому. Подобного рода просьбы являются нежелательными. И пришло в достоверных преданиях, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, когда брал присягу у своих сподвижников, чтобы они поклонялись одному Аллаху и не предавали ему никого в сотоварищи, некоторым из них он говорил на ухо, и что вы не будете просить людей ни о чем. И эти сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, давали ему клятву и давали ему присягу, что они никогда не попросят людей о чем-либо. И их видели уже в преклонном возрасте, когда у одного из них падал кнут, которому погонял своего верблюда. Он останавливался, усаживал верблюда, возвращался, поднимал свой кнут и продолжал свое путешествие дальше. Исходя из этого, высшим проявлением веры будет, когда человек во всех своих просьбах обращается к Аллаху Субханаху Тааля. Далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, если ты просишь, прибегаешь к чьей-то помощи, то прибегай к помощи Аллаха. И раста'анта фаста'ин биллях. Это то, что мы читаем в каждом намазе, ияка на'буду ва ияка наста'ин. Только тебе мы поклоняемся и только тебя мы просим о помощи. Просим о помощи в делах религии. Просим о помощи в мирских делах. Просим Аллаха о помощи в судный день. Далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил этого юношу, этого молодого человека, такому важному поклонению, как упование на Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ему говорит, знай же, что если все люди соберутся, чтобы причинить тебе вред, они не причинят тебе, кроме того вреда, который предопределил тебе Аллах. И в этом указание на важность упования на Аллаха Субханаху ва Тааля. Чтобы человек не уповал на средства. Упование – это когда человек создает причину и сердцем уповает на Аллаха Субхану Тааля, что он устроит ему его дела. Если у него нет сил что-либо сделать, то он сердцем полагается полностью на Всевышнего Аллаха, как сказал Юсуф алейхиссалям, «Упробуйду амри и Аллах». Я возвращаю свое дело и лишь вверяю свое дело, вручаю его одному Аллаху. Это состояние сердца верующего человека, который твердо убежден, что какие козни мы против него не делали, какой бы вред ему не хотели причинить, они не в состоянии сделать ничего, кроме того, что предопределил тебе Всевышний Аллах. И если они захотят тебе принести пользу, они не принесут тебе, кроме той пользы, которую предопределил тебе Аллах. И в этом выражается сила мусульманина, когда он уповает на Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, храни Аллаха, и он будет хранить тебя. Что значит Аллах будет хранить тебя? Это означает, что Аллах Субханаху ва Тааля будет вместе с тобой. Это ма'ия аль-хасса называется. Ма'ия аль-хасса, присутствие Аллаха Субханаху ва Тааля. Не имеется в виду, что Аллах присутствует вместе с тобой, с твоей сущностью. Имеется в виду, что Аллах помогает тебе. Аллах внушает тебе, это называется ильхам, правильно направляет тебя, уберегает тебя от ошибок. уберегает тебя от козни твоих врагов, покровительствует тебе. Инна Аллаха ма'аль-ладина таквау ва-ладина хум мухсинун. Аллах вместе с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые совершают благие дела. И Аллах сказал Мусе: «Инни ма'акума асма'у ва-ара». Я вместе с вами, обращаясь к Мусе и Гаруну, когда отправил их к фараону, «Асма'у ва-ара». Я слышу и я вижу, говорит Всевышний Аллах. Это говорит о том, что Аллах Субхану ва Тааля пребывает с праведниками, своим знанием, своим видением, своей любовью, своей помощью, своим покровительством. Аллах будет хранить тебя и будет помогать тебе в вопросах твоего мира, имеется в виду в мирских делах, и прежде всего в вопросах твоей религии. Аллах Субхану ва Тааля обещал богобоязненным выход из любого затруднительного положения. И Он обещал, что Он будет посылать удел этим людям оттуда, откуда они Его не подозревают получить. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе, что по причине греха раб Аллаха лишает себя риска, который предопределил ему Всевышний Аллах. «Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу анил касир». То, что постигает вас из несчастья, это по причине того, что совершили ваши руки. И Аллах прощает вам многое. И это говорит о том, что если человек будет праведен, он будет богобоязненен, Аллах Субхану ва Тааля будет устраивать его мирские дела. Если он будет праведен и богобоязненен, Аллах Субхану ва Тааля будет хранить для него его религию. И это самое ценное, что есть у мусульманина. Если Аллах Субхану ва Тааля лишит тебя мирских благ, то за счет своего терпения и за счет хвалы, которую ты воздаешь Аллаху, для тебя это вернется благо. Но если Аллах Субхану ва Тааля лишит тебя своей религии или лишит тебя правильного вероубеждения, то этим ты обретаешь себя на вечное несчастье, на самом Аллах. И относительно этого Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фалямма азабу азаб Аллаху кулубахум». Когда они отклонились, Аллах отклонил их сердца. Аллах Субхану ва Тааля говорит про людей Писания: когда они стали поступать вопреки истине, Аллах Субхану ва Тааля наказал их тем, что они стали разногласить внутри себя и ненавидеть друг друга. «Фаагвайна вайнахум адавата вальбагда». Мы сделали среди них вражду и ненависть, говорит Всевышний Аллах, по причине того, что они оставили обязательства. Аллах Субхану ва Тааля говорит относительно их ученых: «Фанасу хаддан мимма дукируби». Они забыли часть того, о чем им напоминали. То есть они забыли знания, которые были ниспосланы им от Аллаха Субхану ва Тааля. Они забыли те повеления, которые возложил на них Всевышний Аллах. И это по причине грехов. Поэтому человеку необходимо бояться Аллаха Субхану ва Тааля, отдаляться от греховного. Иначе он обрекает себя на мучения в этом мире, в его мирских делах, и что хуже этого мучения в будущей жизни, если человек будет лишен истинной религии. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, обращаясь к Аллаху в своих мольбах, очень часто говорил, что «Я прибегаю к тебе, о Аллах, к твоей защите, мин аль-фитан». Аль-фитан – это искушение. Искушение – самая высшая его степень, которая может проявиться, это искушение в религии. Почему? Потому что мы сказали, лишаясь мирских благ, человек лишается чего-то вредного. Лишаясь своей религии, он лишает себя будущей жизни. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил Аллаха, обращаясь к нему с такими словами: «Я мукаллиб аль-кулуб». О, изменяющий состояние сердец. «Я мукаллиб аль-кулуб». О, изменяющий состояние сердец. Сегодня твое сердце праведное, завтра на саллаллаху саляму ва-рахмату оно может быть порочным. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегая от фитан, которые будут в конце времен, говорил, что будет так, что утром человек будет верующим, к вечеру он будет становиться неверующим. Вечером он верующий, утром он становится неверующим. Ассаллаху ассаляму алейкум. Это говорит о том, что искушение будет со всех сторон. Поэтому мусульманину необходимо бояться Аллаха, и если он будет поступать таким образом, Аллах Субхану ва Тааля будет хранить для него его мирские дела и его религию. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Я прошу Аллаха прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих. Просите же Его о прощении, поистине Он прощающий и милостивый. Слабость. этим ты выражаешь недовольство от предопределения Аллаха Субханаху ва Тааля. Прежде всего держи свой язык, воздай хвалу Аллаху, альхамду лилля. Второе, удержи свои руки, удержи свое тело от того, чтобы не совершать неправильные поступки. Обделил тебя Аллах Субхана ва Тааля чем-то из благ этого мира, это не дает тебе повод, чтобы ты обманывал, зарабатывая средства на жизнь. Это не дает тебе повод, чтобы ты присваивал чужое имущество, забирал его, приступал к границу, установленную Аллахом Субхана ва Тааля. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْقَرْبِ. Помощь, фарадж, имеется в виду выход. Когда человек в трудное положение попал, это карб называется, когда испытание это усиливается и усиливается настолько, что человек думает, нет, у меня уже сил проявить терпение, приходит выход от Аллаха, Субхана ва Тааля. Поэтому необходимо терпеть. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. И с трудностью приходит облегчение, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это великие слова, если в соответствии с ними будет жить мусульманин, он обретает счастье в обоих мирах. И относительно этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что любое дело, которое постигает верующего, будет благом для него, и это только для верующих. Если у него все хорошо, он воздает Аллаху хвалу и выражает ему благодарность, и в этом для него благо. Если Аллах посылает ему испытания, он проявляет терпение и воздает хвалу Аллаху Субханаху ва Тааля, и в этом также для него благо. В обоих случаях человек получает награду перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И ученых разногласий относительно того, кто лучше перед Аллахом. Богатый верующий, который благодарен Аллаху за те богатства, которые он их наделил. Или терпеливый бедняк, который проявляет терпение перед бедностью, которую предопределил ему Всевышний Аллах. Относительно каждой из этих категорий есть аяты и хадисы, которые указывают на достоинство этих людей. Если Аллах Субхана ва Тааля тебе предопределил что-то, то знай, что это то, что выбрал для тебя Всевышний Аллах, это лучше для тебя. Потому что Аллах знает, а ты не знаешь. И Аллах в Коране говорит, может быть, из того, что вас постигло, вам это ненавистно, но в этом благо для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Кого-то Аллах наделил богатством, это было богатство, привело его в неверие, мусульман, привело его к ослушанию, к совершению грехам, к высокомерию и так далее, и так далее. Этот список можно перечислять. Поэтому может быть, что такому человеку во благо будет бедность. Пока он бедный, он терпелив. Он поклоняется Аллаху, он обращается к нему с мольбами, и за это ему будет записана награда. Поэтому ты не знаешь, в чем для тебя благо, а Аллах знает. От тебя что требуется? Довольствоваться предопределением Аллаха. И если Он тебя обогатил, дал тебе здоровье, дал тебе хорошую семью, воспитанную богобоязненную жену, воспитанием детей и так далее, то воздавай хвалу Аллаху и благодарность днем и ночью. Если же Аллах Субхана ва Тааля испытал тебя чем-нибудь из этих мирских дел, то проявляй терпение. Будь терпелив в этом благо для тебя. Это обернется для тебя награды в этом мире и в будущей жизни. Аллах Субхана ва Тааля относительно терпеливых говорит, что они получают свою награду без счета. Всем этим сказанным определяется вероубеждение мусульманин. В этих коротких словах пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил этого юношу знания, если он будет им следовать, они принесут ему пользу в этом мире и в будущей жизни. Поклоняйся одному Аллаху, не предавай ему сотоварищей. Будь благодарен, будь праведным. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. Если ты просишь, спроси одного Аллаха. Если ищешь помощи, пропиши ее у Аллаха. И знай, что никто тебе из людей не сможет навредить или принести пользу, кроме того вреда или пользы, которые предопределил Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому сердце мусульманина